Глава 4. Арина. «Привет, голуба моя!» — быстро произносит в трубку отчим. «На работу собираешься?» «Да, дядь Вить, здрасте!» — отвечаю, замирая на кухне. «Ну, как у тебя дела продвигаются?» «Пока так же!» — досадно тру узор на кружке с кофе. «Плохо, девочка. Скоро придет Шацкая, супруга моего доверителя. Мне надо, чтобы ты была в курсе телодвижений Сени». Раздраженно закатываю глаза, но в трубку спокойно произношу. «Дядь Вить, ну усадил он меня за бумажки. Сижу целыми днями, дырокол гоняю. Как я узнаю про эту Шацкую?» «Шацкую», — зло поправляет отчим. «Придумай что-нибудь, ты же артистка. Талии покрути, спой ему песенку, чтобы он как кобра по твою дудочку плясал». Грозно смеется. «Вы что, предлагаете мне его соблазнить?» Повышаю голос. «Успокойся, Аринка», — тут же осаживает. «Я просто сказал быть к нему повнимательнее. Тем более он мужик видный, не чита твоему водиле». «Все, ладно, я на работу опаздываю. Как здоровье-то?» Спрашиваю обеспокоенно, вспомнив, что на днях дядя Витя должен был съездить в клинику. «Плохо, моя девочка», — вздыхает трудно. «Лечиться будем пробовать, но врачи ничего не обещают». Ахаю, чувствуя, как в груди становится тесно. «Мама, теперь отчим?» «Ты давай, не опаздывай. И придумай, как быть к Доле поближе». «Ладно», — киваю. «Не болейте, пожалуйста, я очень переживаю». Убираю телефон и бегу искать что-то приличное для сегодняшнего дня. Радуюсь, как ребенок, когда выуживаю из недр огромного шкафа синее платье на тонких бретельках. И оно не короткое. Длина миди. Наконец-то мистер Зануда не посмотрит на мои ноги косо. Натягиваю облегающую ткань и разглаживаю невидимые складки, глядя в зеркало. Очень даже ничего. Укладываю волосы хаотичными волнами и наношу макияж, чтобы быть поярче. Перед выходом глаза скашиваются в сторону привычных кед, но я берусь за ненавистные шпильки. Без каблуков рядом с Долинским я буду как маленькая собачонка. Он очень высокий мужчина. На работу приезжаю даже раньше обычного. Первым делом открываю окно, чтобы проветрить приемную. Наполняю конфетами вазочку для посетителей и укладываю заранее приготовленные журналы. А потом, следуя порыву, снимаю ненавистную картину со стены. Какая-то дурацкая абстракция, яркая размазня. Только вид портит. Усаживаю за свой рабочий стол и включаю компьютер. «Доброе утро, Арина!» Слышу низкий тягучий голос над головой. «Здравствуйте!» Отвечаю, глазея в экран монитора. Проходит где-то полминуты, прежде чем я слышу вопрос. «Это что?» Поднимаю глаза. Арсений кивком указывает на столик в зоне для клиентов. «Конфеты?» Пожимаю плечами. И тут же чувствую, как ключицу колет светло-синий мороз. «Хотите?» «Нет, спасибо», — поджимает губы. Арсений как-то по-новому разглядывает кабинет, замечает кактус, который я притащила из дома, фарфоровую фигурку собачки на моем столе. Последним делом осматривает стену. «А картина где?» — спрашивает, переминаясь с ноги на ногу. «Иногда мне кажется, что на Дракулу работает целый рубашечный завод, потому что его рубашки всегда белые и неизменно выглядят как новые». «Я ее сняла?» Вновь веду плечами и опять подвергаюсь обстрелу светло-синих ледяных снарядов. «Очень интересно, зачем?» – спрашивает так, будто ему и вправду любопытно. Проходит к диванчику и вальяжно усаживается, складывая руки на широкой груди. Выглядит как боженька, конечно. Что уж. «Это не картина. Безвкусица какая-то!» – проговариваю, засекая, как в его глазах вспыхивает дьявольский огонек. «Повесь на место!» – говорит Арсений так, будто ему стало скучно. «Она стоит 10 000 долларов, и оценить ее может только истинный эстет». «10 000 долларов?» — округляю глаза. «Вот за это?» — рассматриваю картину, которую так по-плебейски определила на пол между шкафом и стеной. «Это же можно целый приют для бездомных собак выстроить!» «Надеюсь, это подарок?» — произношу, снова вонзаясь взглядом в холеное гладко выбритое лицо. «Ну, или вы были нетрезвы, когда ее покупали?» Потому что человек в здравом уме не приобретет такую фигню. Слышу хриплый смех, который тут же отдается в районе груди. «Повесьте картину, Арина, это презент». «Ладно», — тяжело вздыхаю и встаю с места. Легко подхватываю этот красочный бриллиант. Прохожу к стене и пытаюсь водрузить рамку обратно на стену. Получается не с первого раза, но получается. Резко разворачиваюсь и застаю Арсения Рудольфовича с поличным. Рассматривал мою задницу. Лицо заливается румянцем. Не знаю, куда деть руки, поэтому складываю их на груди, тут же привлекая внимание к этой части тела. «Я смотрю, сегодня ткани побольше подвезли», — кивает на ноги, обтянутые тонкой материей. Непроизвольно усмехаюсь. «А на плечи не хватило?» — спрашивает немного хрипло. Молча опускаю голову. «Невозможный человек. Ему все не нравится». «Красивое платье, Арина», — говорит Арсений, поднимаясь с дивана. «Но для офиса подберите что-то более нейтральное. Нас посещают доверители, многие из которых женаты, и они могут неправильно расценить то, что вы транслируете миру». «Хорошо», — послушно киваю. А потом, замечая, как босс уходит к двери своего кабинета, осознаю — вот он, мой шанс. «Арсений Рудольфович!» «Что-то еще?» «Когда я начну работать по-настоящему?» «В смысле?» — хмурит брови. «Я устала перекладывать бумажки. Это бесполезный труд. А мне хочется быть вам полезной». Выдает, разглядывая мой рабочий стол. «Почему тогда не пришли устраиваться стажером? Вы не собираетесь получать высшее юридическое образование?» «Еще не решила». Закусываю нижнюю губу, проклиная про себя свой язык. Чувствую, как по моему телу, словно вешний ручеек, распространяется вибрация от очередного изучающего взгляда. «Да что со мной такое? Я могу с Темой целую ночь спать обнаженная, и ни одна мышца на теле не вздрогнет». «Хорошо, Арина. После обеда у меня встреча с клиентом. Поедете со мной», — сообщает Арсений Рудольфович и медленно закатывает глаза, когда я смачно шиплю «Ес!» и хлопаю в ладоши. «Спасибо! Спасибо вам, Арсений Рудольфович! Вы точно не пожалеете!» — потираю ладоши. «Боюсь, это не так», — замечает Дракула невесело, закрывая дверь кабинета.